«Эй, человек!» Определившись, самый высокий шагнул вперед, заявив, «Мы не тронем тебя! Более того, готовы принести тебе свои извинения и благодарность за помощь в поимке государственного преступника. Мы заберем его с собой!» Видно, я сболтнул что-то лишнего», — неуверенно поежился Иван, продевая кисть правой руки в темляк. «Давайте все вместе подождем, пока дяденька придет в себя, а там спокойно побеседуем насчет ареста и прочего. Да, надеюсь, санкция прокурора у вас есть?» Вместо ответа три полосы отточенной стали нагло уставились ему в лицо. Большая казачья шашка охотно покинула ножны, ее хищный оскал удивительно гармонировал с холодной уверенностью в себе, чего, кстати, подъясаул сам не испытывал. Скорее, он даже удивился собственному поступку. Стать одному против трех, с обнаженной златоустовской красавицей в руке, прикрывая спиной абсолютно ненужного, обкуренного и малознакомого эльфа. Ни благородством, ни логикой, ни умыслом, ни удальством здесь и не пахло, но был широко известный всем настоящим мужчинам пьянящий аромат русской драки. Без особого повода, просто так, без объяснений, легко, до конца, для души. Следовало бы отметить, что фехтовать Иван не умел. Поэтому, небрежно отправив в дальний полет клинок первого же противника, он был искренне поражен, но быстро догадался, в чем тут дело. «Спасибо тебе, Господи! Так выходит, я теперь и верхом ездить умею, и песни казачьи петь, и водку пить стаканами! Ох, да чего же любо!» Всерьез обозлившиеся эльфы удвоили натиск. Бывший подъясаул, субтильный юноша из интеллигентной семьи, неожиданно для самого себя получивший все таланты и умения реестрового казака начала 19-го столетия, не отступал ни на шаг. Драка была яркой и динамичной. Пока потерявший меч бедолага бегал за ним в кусты, двое остроухих сузили глаза и, грязно ругаясь, выделывали клинками замысловатые вензеля. Певучая эльфийская сталь вспарывала воздух с такой скоростью, что, казалось, на Ивана движутся два неумолимых сияющих вихря. Кружево смерти угрожало слева и справа, за спиной невинно балдел Миловеллор, а что и где на данную минуту делала госпожа Файнзельберминц, вообще было невежливо уточнять. «А мне начинает здесь нравиться! Очень подходящий рай, честная подъясаульская!» Казачья шашка знает не так много чисто фехтовальных приемов. В большинстве случаев все решает скорость и правильная постановка кистевого удара. И дерутся казаки очень скупо, с какой-то мелочной расчетливостью, так, чтобы не повторяться дважды. Один противник, один удар, и все, растащили трупы по углам, руки об лампасы вытерли, и шабаш, домой, в станицу, с песнями. Тому переростку, что слева, Иван просто перерубил клинок у самой рукояти. Златоустовская сталь выдержала. Меч право поймал крест-накрест, удержал, жестко наступил каблуком на мягкий сапог эльфа и, не раздумывая, врезал ему рукоятью по зубам. — Думаю, на сегодня достаточно. — Не торопись, человек! Третий, тот, что бегал за мечом, вышел из кустов с боевым арбалетом на взводе. Подъясаул сплюнул и молча сунул шашку в ножды. Поднявшийся эльф вытер кровь с губ и также молча ударил его ногой в пах. Две долгих минуты вся троица, забыв об оружии, старательно месила героического парня мягкими сапогами. Как больно бьют эльфийские сапоги под ребра, знает любой йорк или гоблин, но это уже другая история. В нашем случае важно лишь то, что когда нападавшие изрядно утомились, за их спинами раздался вежливый девичий голос. «Таки прошу прощения, но, может, вам оно надо?» Рахиль Файнзельберминц, без всякого драного балахона, в новенькой, свежеотутюженной форме мотострелковых войск государства Израиль, держала в руках оставленный арбалет. Трое эльфов, тяжело дыша, развернули к ней красные лица. «Не делай глупостей, девчонка! Даже если ты убьешь одного из нас, подумай, что с тобой сделают остальные двое. Нам нужен только Миловеллор, Остальное можешь забрать себе, если унесешь и склеишь. Третий ничего не сказал, но без улыбки вытащил широкий охотничий нож. Юная еврейка кротко вздохнула, поправила пальчиком берет и, неожиданно подняв арбалет, выпустила стрелу в голубые небеса. Эльфы дружно ахнули. Похоже, более идиотского поступка они в своей жизни просто не видели. Потом один нервно хихикнул, за ним другой, а через мгновение высокий дуб буквально содрогался от громоподобных взрывов беззаботного эльфийского смеха. «Ой, я, наверное, опять-таки ляпнула что-то дико смешное», — покачала головой Рахиль, отбрасывая бесполезный арбалет в сторону. «Но, боюсь, вы таки меня не поняли, и это мой казак! Сейчас я вам доступно повторю!» В общем, оказалось, что рукопашный бой в Израиле тоже проходили. Причем со своей весьма оригинальной спецификой, которую эльфы не проходили.